характеризует Мордвинова как лицо, абсолютно ни в чем не замешанное и, к тому же, совершенно бесцветное, во что трудно поверить, если иметь в виду его дальнейшую судьбу. Еще в 1846 году Плещеев посвятил своему 19-летнему другу следующие стихи. Они стали известны сравнительно недавно. «И не походишь ты на юношей педантов, на этих мудрецов, отживших в цвете лет, в которых чувство спит под пылью фолиантов, которым все равно, хоть гибнет целый свет. Ты не таков, в тебе есть к истине стремление, ты стать в ряды защитников готов, ты веришь, что придет минута искупления, что смертный не рожден для скорби и оков». Несмотря на то, что отмеченная в этих стихах готовность стать в ряды защитников не прояснена толкованием, защитников чего? Они дают некоторое представление о духовных качествах воспеваемого. Он водит приятельство со Спешневым и Плещеевым. Он близок с Филипповым. Он посещает Дурова. Нет ничего удивительного, что он упомянут Майковым как посвященный. В показаниях Филиппова о Мордвинове есть одна любопытная фраза. В рассуждении о домашней литографии один из первых согласился с мнением Достоевского Михаила насчет бесполезности и опасности этого предприятия. Как и братья Достоевские, Мордвинов должен был действовать именно таким образом. Литография бесполезна и опасна еще и потому, что может обнаружить подводную часть айсберга, то есть конспиративную деятельность типографов. Если арестованные члены «семерки», «тройки», «пятерки» догадываются, что Мордвинов еще не взят, а они не наблюдали его среди ночных арестантов, собранных в третьем отделении, они крайне заинтересованы в том, чтобы такое положение продлилось как можно дольше, ибо Мордвинов – единственный из них, кто может уничтожить улики. Действительно, из всех потенциальных типографов на свободе остались только двое – Милютин и Мордвинов. Но Милютин отъезжает из Петербурга еще до апрельской развязки и поэтому выпадает из игры. Если типографские принадлежности находились в каком-то известном только членам «семерки» тайнике, извлечь их оттуда до того, как они попадут в руки властей, не мог никто, кроме Мордвинова. Спешнев и Филиппов, то есть те двое, кто официально признал свою причастность к заведению типографии, не могли этого не понимать. На вопрос, какое Николай Мордвинов принимал участие на собраниях, бывших у Дурова, Плещеева и у вас, Спешнев отвечает. «Просто только посещал их по знакомству с одними господами и со мною. С Плещеевым он вместе воспитывался и много был дружен, речей никаких не произносил никогда, и вообще ни резкого, ничего особенного не говорил и никаких социальных мыслей не разделяет, да, собственно, и не знает. Может быть, с еще большей настойчивостью, чем другие, Спешнев пытается создать впечатление, что роль Мордвинова совершенно ничтожна. Тот, положим, и рад бы разделить социальные мысли, однако попросту их не знает. Какой с него в этом случае спрос? Следует обратить внимание на то, говорит видевшая в архиве мордвиновское дело Лейкина-Свирская, как старательно выгораживали его Мордвинова, Спешнев и Филиппов. Мы можем прибавить к этим двоим еще одно имя – Федора Достоевского. Объясните, какой Николай Мордвинов принимал участие в собраниях у Плещеева, спрашивает комиссия. Достоевский с готовностью отвечает. Николай Мордвинов, как мне известно, старый знакомый Плещеева и товарищ его по университету. Он приезжал к нему как близкий знакомый, но он всегда был молчалив. Я ничего не заметил особенного. То есть, надо понимать так. связь у Плещеева и Мордвинова сугубо приятельская и не заключает в себе никакого политического оттенка.